Денщик отступил, впуская в гостиную мраморное изваяние, а Василий Кузьмич улыбнулся приветливо старому знакомому и, указав на Самойлова, объяснил. «Вот прибыл экспедитор для дознания. Ему нужно все показать и рассказать». Старик молча поклонился. «Он говорить-то может или не мой?» — поинтересовался Самойлов у Хвостова. «Лучше нас с вами», — обнадежил его комендант. «Ну, раз может, значит и нечего медлить. Пора приступать к делу». Иван отодвинул стул и занял место за большим дубовым столом. «Где был найден старый хозяин?» — начал он допрос, отчетливо выговаривая каждое слово, чтобы старик-камердинер смог расслышать. Тот кивнул на то самое место, что минутой раньше занял Иван, и как-то по-будничному просто ответил. «Да, собственно, тут и был найден». Егорка аж скривился. Иван передернулся, а смущенный Хвостов прервал молчание. «Эк ведь канитель какая!» Потом обратился к камердинеру. «Вот что, дядя, принеси-ка нам чаю!» Старик учтиво поклонился и покинул гостиную. Самойлов попытался собраться с мыслями и набросать план действий. «Предлагаю для начала осмотреть дом», — обратился он к земскому коменданту. «А после обеда съездить в деревню, опросить крестьян». Комендант сие действия одобрил, тем более что и он считал принятие пищи делом немаловажным. Этим своим качеством он очень понравился Егору. Тот-то уж знал, что на пустой желудок делами заниматься не стоит. Пока подавали чай, Самойлов осмотрелся и спросил, «А куда ведет вот эта дверь?» Хвостов пожал плечами. «Так в библиотеку?» «В библиотеку», — в задумчивости повторил Иван. «Что ж, не лишним будет осмотреть». Войдя в библиотеку, Самойлов даже присвистнул от удивления. Такой огромной коллекции книг он отродясь не видел. Комната с дубовыми шкафами до потолка была оформлена на европейский манер. Портреты иноземных вельмож, чучело животных. Егорка с уважением оглядывал огромного медведя на задних лапах, грозно оскалившегося в углу. «Вот это зверь! Не дай бог встретиться с таким! Вмиг заломает!» Ивана же больше заинтересовали книги. Он не спеша рассматривал французские и английские названия. Некоторые тома были на латыни. Камердинер вошел с подносом в руках. «Чай, ваша милость!» — скрипуче прошепелявил старик. «А что, старый барин отличался ученостью?» — спросил у него Иван. «Нет, это молодой барин привез библиотеку», — послышалось в ответ. Камердинер начал расставлять чашки на изящном столике. Как вдруг в комнату вбежал щуплый мужик, а за ним и Александра. Взгляд ее выражал тревогу. Мужичок принялся мелко креститься и голосить, с трудом переводя дух. «Ох, беда! Люди добрые! Смертоубийство!» Тут уж не до чаю. Ивана, за ним и все остальные, не мешкая, поспешили к месту преступления. Топот нескольких сапог гулко отозвался в анфиладе комнат. Александра молча и словно с укором взглянула на старика. Тот ни слова не сказал в ответ. А когда племянница, нервно повернувшись, вышла из библиотеки, беспокойно взглянул на один из шкафов верхнего яруса. Глава 4. В кое Иван с Егором побывали в недобром месте. Подъезжая к полю, на краю которого толпились несколько перепуганных крестьян, Самойлов поразился тишине. Даже вороны не каркали. Лишь ветер зловеще шевелил листву. Наши герои в сопровождении земского коменданта спешились и подошли к кустам. Там лежала девка лет 20 с перекошенным от ужаса лицом. Поперек груди до самого горла шел огромный кровавый рубец. Часть ноги отсутствовала вовсе. Староста поспешил объяснить начальству, что здесь произошло. Ее убили, когда возвращалась с гусями. «Что, она одна их посла?» — уточнил Самойлов. «Да нет, не одна», — обернулся староста к мужикам. Те, в свою очередь, тоже обернулись, слегка расступившись, и Иван увидел мальчонку. Тот, заметив внимание к своей персоне, сначала попятился, а потом и вовсе пустился на утек. «Это Николка, братишка убитый», — объяснил Хвостов. Самойлов удивился. «Вы так хорошо знаете всех крестьян?» Хвостов под пристальным взглядом сыщика весь как-то выпрямился, но не нашелся, что ответить. Иван обернулся к Егорке. «Поехали!» И направился к карете. Егорка поспешил за барином, но тот вдруг резко остановился. А все потому, что внимание его привлекла сломанная ветка березы. А вернее, клок. Не то шерсти, не то спутавшихся рыжих волос, который повис на ней. Самойлов снял его с ветки и внимательно осмотрел. Охотничий опыт в этот раз не помог ему. Шерсть не была похожа на медвежью. А кто еще мог оставить отметину столь высоко? В поисках ответа Самойлов подозвал земского коменданта —